Зеркало. Красивая вещь – зеркало, и полезная. Можно всегда на себя посмотреть, чтобы аккуратно выглядеть. Лисенок очень любил себя рассматривать. Разве не интересно знать, чистая ли у тебя шкурка на спине, белая ли грудка, в порядке ли усики и, конечно, хвост. Его без зеркала так просто не рассмотришь, а он нуждается в постоянном внимании. Вот недавно только расчесал лисенок свой хвост, вылизал, привел его в идеальный порядок, а вышел погулять, и все насмарку. Пробежался по кустам, пересек просеку, ветер и кусты растрепали хвост, листья сухие, иголки сосновые набились в длинную шерсть, а мокрая земля и лесной сор запачкали. Пришлось потом долго отмываться и чиститься. «Лисенок, привет!» – сказал заяц, заглядывая в окно. «Ты что там увидел?» «Здравствуй, заяц!» – отозвался лисенок, не отрывая глаз от зеркала и стараясь пригладить щеткой непослушный клочок шерсти на загривке. «Заходи!» Заяц зашел в домик и увидел очень занятого лисенка. «Надо мне и собой заняться!» – подумал заяц. «А то бегаю, как попало, совсем за собой не слежу!» И он принялся вертеться перед зеркалом. Лисенку пришлось немного посторониться. «Ты не мог бы мне дать твою щетку?» – попросил заяц. «Смотри, как растрепалась у меня шерсть за ушами, а сколько в ней всякого сора!» «Ужас какой!» – сказал лисенок. «Совсем неухоженная шерсть, надо привести ее в порядок». И он стал помогать зайцу чистить шкурку. Пришел медвежонок. Он с удивлением наблюдал за друзьями. «Вы не хотите пойти на озеро?» – спросил он их. «Там скоро закат красивый будет». «Ты что? Нам некогда», — сказал заяц. «Мы только начали. Я еще даже коготки на лапах не подпилил». «А зачем их подпиливать?» Медвежонок еще больше удивился. «Они все разной длины, некрасивые. А лисенок мне пилочку даст. Ты проверь свои лапы и вообще». Медвежонок посмотрел на свои коготки. Они были длинные и коричневые. «У меня тоже одни коготки длиннее других. И мне так даже нравятся», — сказал он зайцу не очень уверенно. «А что еще надо проверить? Со мной вроде все в порядке». «Ты посмотри на себя в зеркало!» — в один голос сказали лисенок и заяц, — «и все поймешь». Медвежонок посмотрел на себя в зеркало. Оттуда на него смотрел бурый лохматый зверек с неумытым носом. На боку к шерсти прилипла сухая трава. Лапы были в глине, а хвостик выглядел как грязная сосулька. «Так ведь в лесу мокро, весна!» — сказал медвежонок, чувствуя себя неуютно под взглядом друзей. «Иди мыть лапы», — сказал лисенок, — «а потом мы тебе почистим спинку». «Медвежонок, заяц, вы все здесь?» — в окно заглянул ежик. «Я так и знал, что вы у лисенка собрались. Здравствуй, лисенок, что вы делаете?» «Мы приводим себя в порядок», — сказал лисенок. «Заходи». «Красоту наводим», — крикнул заяц. «Иди сюда скорее». «А куда смотреть?» — спросил он. «Сюда, конечно!» — заяц указал на расчесанную за ушами шерсть. «Красота!» «Ага», — сказал ежик. «У тебя подросли уши». «Да не может быть!» — вскричал заяц. «Неужели?» Заяц стал выглядеть аккуратно. «Вот и все», — сказал лисенок. «А уши от этого просто смотрятся эффектнее». Медвежонок отмыл одну лапу и смотрел в окно. Скоро над озером будет опускаться солнце. Ему очень хотелось туда пойти. Но ведь лапа снова станет грязной. Как тут быть? К медвежонку подошел ежик. Они переглянулись и поняли друг друга. «Пошли солнце провожать», — сказал медвежонок. И ежик кивнул. Они направились к двери. «А зачем его провожать?» — спросил лисенок. «Потому что оно красивое», — сказал ежик. «Чтобы оно знало, что мы его любим», — сказал медвежонок, и они побежали к озеру. На озере было тихо, и в воде, как в живом зеркале, отражалось небо зеленое с розовыми полосами. «Красиво», — сказал медвежонок. Ежик кивнул. Алый шар солнца приблизился к горизонту, и по воде пролегла подвижная световая дорожка. Друзья, как зачарованные, смотрели на закат. Когда солнце скрылось, медвежонок сказал: «Спокойной ночи, солнце!» «Приходи к нам утром», — прибавил ежик. «Мы тебя будем ждать», — сказал кто-то сзади в синих сумерках. «Это ты, лисенок?» — спросил ежик. «Это мы», – отозвался заяц. «Мы тоже хотели проводить солнце». «А теперь пошли мыть лапы», – сказал медвежонок.